Глава 25. «Да гори оно синим пламенем!» Рабочий день только начался, а меня уже вызвали к начальству. Ивар восседал на своем любимом кресле и смотрел на меня свысока. Наверное, это и стало для меня последней каплей. Заявление о переходе в другую фирму лежало на его столе. Та самая бумага от Гришина, что пылилась в верхнем ящике. Наконец-то я нашла ее применение. «Собираешься уйти?» — ухмыльнулся волк и демонстративно порвал документ. «Даже не думай. Я не отпущу тебя, Агата. Мой внутренний волк привязался к тебе. Если истинная пара покинет оборотня, последствия могут быть непредсказуемыми, вплоть до лишения возможности оборачиваться, сама понимаешь. Я этого не допущу». Обида и гнев одновременно вспыхнули во мне. Да кем он вообще себя возомнил? Гришин еще сотню может таких распечатать. Улыбнулась я. Даже свежее будут. Сегодняшним числом. Совет ведьм перенаправит меня в другую фирму. А совет оборотней вынудит остаться в эталоне. Вынудит? Меня буквально трясло от злости. Не смеши меня. Власть вашего совета распространяется лишь на хвостатых. И ты в самом деле готов пойти к ним и признаться, что я не твоя невеста? Или уже есть другая претендентка на это место? Ивар скривился. Оборотень перестает различать запах других девушек, если уже встретил истинную пару. Медленно наклонился ко мне. Да, ты права. Совет оборотней не может контролировать тебя. А вот твоего сына... Да он мне угрожает. Именно этого я и боялась. Ивар нащупал слабое место и теперь бьет прямо в него. Более низкого поступка и представить невозможно. «Только попробуй», — прошипела я. «Отнимешь самое дорогое, что у меня есть, и я лишу тебя всего. Стаи, бизнеса, статуса альфы. Мне не привыкать нарушать правила». Достала из сумки второй экземпляр о переводе. «Ознакомься и подпиши. И да, кстати, я выполнила свою часть договора. Воспоминания вернулись. За тобой должок». «Деньги», — рассмеялся Альфа. «Как только ты их получишь, сразу уедешь. Не так ли, дорогая?» «Это не твое дело». Мужчина медленно поднялся с кресла, с грацией хищника обошел стол и склонился надо мной. Теперь я ощущала его дыхание на лице. Волк пристально глядел в мои глаза. Только сейчас я заметила его синяки под глазами. Должно быть, ночь была долгой. Я и сама глаз не смогла сомкнуть. «Твоя работа еще не закончена». Слова оборотня звучали, словно гром среди ясного неба. «Воспоминания вернулись? Да не все. Примерно после того, как мы разошлись у реки. Придумай, как восстановить их. И свободно». Звучит многообещающе. Я и подумать не могла, что стерли что-то еще. И как только не догадалась, черную магию не могли наложить в Вальпургиеву ночь. Мужчина постоянно крутился вокруг меня. Я бы заметила столь сильное воздействие. Это как-то связано со смертью его отца. Ивар даже освободил меня от обязанности его помощницы. Направился на встречу с очередным клиентом, прихватив с собой Полину. Она пыталась незаметно поинтересоваться столь резким изменением в наших отношениях, но не успела. Альфа уволок ее раньше, под предлогом, что они опаздывают. Вернуть воспоминания мужчине несложно. Черная магия снимается черной магией. А она для меня под запретом. Нужно провернуть ритуал так, чтобы никто и не заметил. Укромное место подальше от других ведьм. На всякий случай и от оборотней тоже. Лишние глаза ни к чему. Еще вопрос. Хватит ли моих сил на такое сложное заклинание? Обратить магию в разы сложнее, чем ее наложить. Нужна ведьма, что проконтролирует меня и подстрахует в случае чего. Мало того, что таких ведьм немного, так еще и подставлять их я не хочу. Альфа на переговорах? Лиза бросила на мой стол очередные документы. Он не отчитывается передо мной. Странно, прищурилась волчица. Обычно волки близки со своими истинными парами. Вид у нее сменился на более дерзкий. Ивар просил подготовить смету до встречи, но не забрал. «Отнеси ему». «Я?» Бухгалтерша презрительно фыркнула. «А кто, по-твоему, должен этим заниматься? Я и, уже уходя, добавила: «Ты его секретарь, а не я». Да чего же все-таки волчицы вредные и капризные? Неудивительно, что оборотни начали подбирать себе пары среди ведьм. С нами опасно, зато весело. Постоянно происходит что-то новое и интересное. У людей в почете иметь родственника-врача, а у волков – ведьму. Если эти бумаги и в самом деле нужны Ивару, почему он сам не забрал их? Всегда собранный вожак, держащий под контролем всех и вся, стал забывчивым. Личные проблемы мешают бизнесу. Вмешиваться в переговоры не хотелось. Но еще меньше – хотелось получить выговор. Лиза, хоть мне и неприятно это признавать, права. Я его секретарь, и это мои обязанности. Только вот я не знала, где проходит эта самая встреча. Набрала номер начальника, занято. Полина тоже не отвечала на звонки, зато ответила на сообщение. В этом ресторане я уже была. Прошлая встреча здесь закончилась не лучшим образом. Надеюсь, в этот раз все пройдет гораздо лучше. Альфа почувствовал мое появление еще до того, как я появилась в ресторане. Я поймала его взгляд, когда проходила мимо панорамного окна. «Этот проект я не одобрю», — возмущалась женщина. «Мы обсуждали с вашими сотрудниками. Я уже устала повторять. Размеров этой комнаты хватит, чтобы разместить сушеные травы. А это что, по-вашему? Зал для сеансов магии? Здесь даже не хватит места, чтобы нарисовать круг и установить скамейки. Валентина Михайловна, вы ли это?» И присела рядом с оборотнем, нагло отодвигая его в сторону. Ивар даже ошалел от моего приветствия. «Агата!» Взгляд женщины моментально смягчился. Еще бы. Такая встреча. Когда мы познакомились, она была обычной учительницей. Пара сеансов, и она всерьез заинтересовалась магией. Взяла у меня несколько уроков, никак не связанных с колдовством. Скажем так, без магии ничего не получится, зато какой эффект. Так она и открыла свою школу ведьм для любительниц магии. Оказалось, востребованный бизнес. Многие хотят почувствовать себя частью большего. Еще и отдать за это любые деньги готовы. За 5 лет она круто изменила свою жизнь. Даже периодически мелькала в новостях. Разумеется, в скандальной хронике. Полины с оборотнем не оказалось. Что странно. Ведь она знала про место проведения встречи. Должно быть, девушка была здесь, но ушла по каким-то причинам. Не удивлюсь, если это Ивар ее прогнал. Слово за слово, но мне удалось убедить бывшую клиентку, что компания Ивара – самый лучший застройщик. Она даже согласилась продолжить работу с ними. Разумеется, при условии, что я буду консультировать оборотней. «Так вы вместе?» Валентина Михайловна игриво прищурилась. Всего один вопрос поставил в тупик не только меня. Ивар тоже не знал, что ответить, вот мы и промолчали тактично. Телефон вибрировал уже не в первый раз, поэтому я все же решилась достать его из кармана. Короткое сообщение от Итана. «Срочно. Пусть Ивар позвонит мне». Судя по количеству пропущенных, у оборотня на другом конце самая настоящая истерика. Подтолкнула начальника и незаметно для женщины показала сообщение от его брата. Глаз у него зоркий, и издалека увидят. Только мужчина и ухом не повел. Продолжил мило общаться с клиенткой, словно ничего и не случилось. Полное безразличие к происходящему. «Ну нельзя же так!» Не выдержав, я сама отлучилась и набрала волка. Итан ответил буквально после первых же гудков. Весь запыхавшийся, голос дрожит. На заднем плане такой шум, что я едва ли смогла разобрать слова оборотня. «Пожар на 10-м этаже! Пытаемся потушить, но огонь лишь расходится. Ничего не помогает». Медленно повернулась к вожаку. Он слышал. «По глазам вижу». Да и задерживаться за столиком не стал. Оставил приличную сумму, а, проходя мимо меня, схватил за руку и вывел из ресторана. Ивар не говорил ни слова. Лишь нервно нажимал на педаль газа, ускоряясь. Даже не заметил, как проехал на парочку красных светофоров. Мне еще повезло, что я успела пристегнуть ремни безопасности. Несколько неудачных остановок, и я тут же бы вылетела через лобовое стекло. Мужчина даже парковаться толком не стал. резко затормозил у входа и бросил машину. Тут же ринулся внутрь среди толпы. Едва ли я поспевала за ним. Оборотни вожака пропускали куда охотнее, чем какую-то ведьму. «Насколько все серьезно?» — рыкнул Ивар на службу безопасности. «Как вообще это произошло?» На все вопросы мужчины лишь растерянно пожимали плечами и отступали. Боялись попасть под горячую руку вожака. Поздно. Ивар схватил за шиворот начальника охраны и дернул на себя со всей силы. «Противопожарную систему отключили». «Артем сразу же после нас». «Мои ребята уже проверяют, но по опыту скажу, скорее всего, подожгли». «Слишком уж все складно получается». «Огонь перебросился на 9-й этаж. Ну же, скорее!» Не дожидаясь конца разговора оборотней, я бросилась к лестнице. Только-только шагнула на первой ступеньке, как Альфа схватил меня за руку и дернул на себя. Так я и оказалась в кольце его рук. Не могла и с места сдвинуться. «Оставь это дело профессионалам», — тихо прошипел он. «Они разберутся. Ты сам-то в это веришь?» — ухмыльнулась я. «Думаю, наш этаж подожгли». «Почему, Ивар? Что такого есть в твоем кабинете?» «Очередная попытка навредить мне и моему бизнесу. Пусть убеждает в этом других. Но для начала самого себя». Прозвучало неуверенно и неубедительно. «Ты не ответил на вопрос». В глазах оборотня промелькнуло осознание. Он даже ослабил захват, позволяя мне выпутаться из его объятий. «Синяя папка. Нужно поторопиться». Стоило мне вновь попытаться уйти, как волк снова задержал меня. «Уверена, что справишься». «Родная стихия мне не навредит». И протянула ему руку. «Пойдешь со мной? Пламя не тронет тебя». Мужчина уверенно вложил свою ладонь в мою. Даже на секунду не задумался. На лице ни тени сомнения. Альфа готов пройти со мной через огонь. Готов перебороть свой страх перед обжигающей тело и душу стихии. Шаг в верном направлении. Кто бы ни подстроил эту неприятность, он сильно пожалеет о своем решении. Ибо этот враг сделал только хуже. Он лично подтолкнул Ивара к примирению со мной. Пусть и временному.